Светский гуманизм. Идеология светского гуманизма может казаться очень современной, но ее корни уходят в глубину веков, за 3000 лет до наших дней. В Индии 1500 лет до нашей эры зародилась атеистическая и материалистическая система верований под названием Лакаята. У нее было множество вариаций, самая известная из них – Чарвака. Еще одно учение, повлиявшее на развитие идей гуманизма – это буддизм Тхеравады, который отвергает или считает несущественным концепт Бога-творца. Образцом совершенно просветленного человека считается Будда. Элементы этих и других философий Индии были включены в 1960-70-х годах в современную гуманистическую идеологию. В Китае гуманизм появился с учением Конфуция, которое первые проповедники гуманизма в Европе с 15 по 18 век стали использовать в своей борьбе против церкви. Также на современный гуманизм большое влияние оказали идеи и философии Древней Греции и Древнего Рима. Эти учения хранились в средневековых исламских библиотеках, а значит, были доступны европейским ученым, которые со временем стали проявлять интерес к гуманистическому мировоззрению. В эпоху Ренессанса акцент ставился на классическом образовании. Реформация подчеркивала значимость индивидуума, а просвещение – разума. И все это вроде бы хорошо само по себе, но вместе эти взгляды спровоцировали рост гуманизма на Западе и заложили основу для отказа от традиционных христианских убеждений. В 1860 году в печати впервые появляется термин «гуманист», и очень скоро начинает открываться различные светские и гуманистические общества. Но главный импульс для развития светского гуманизма придали массовые убийства в двух мировых войнах, в которых участвовали народы, называвшие себя христианскими, а также вопиющая бесчеловечность по отношению к евреям в годы Холокоста. Все это способствовало тому, что гуманизм начал быстро набирать обороты. Истинность религии, чьи последователи позволяли себе такие ужасные вещи, стала подвергаться сомнению. Гуманисты дали следующее определение своей идеологии. Гуманизм – это демократическая и этическая жизненная позиция, утверждающая, что человеческие существа имеют право и обязанность определять смысл и форму своей жизни. Гуманизм призывает к построению более гуманного общества посредством этики, основанной на человеческих и других естественных ценностях в духе разума и свободного поиска за счет использования человеческих способностей. Гуманизм не теистичен и не принимает сверхъестественное видение реального мира. Пожалуй, больше всего религиозных верующих поражает в гуманизме тот факт, что он, ставя человека на место Бога, упраздняет само понятие правильного и неправильного. Каждый сам решает для себя, как ему жить и какой морали следовать. Когда мораль становится вещью относительной, следующий под удар попадает истина. Печальная ирония для идеологии, ставящей во главу угла науку и рациональное мышление. Как отметила Бренда Уотсон, для некоторых уже само понятие «истина» приобрело негативный смысл, потому что люди видят, как его используют для оправдания своего упрямства, нетерпимости и даже насилия. Другие гуманисты отождествляют идею истины с мечтой, считая ее недостижимым идеалом. Не все гуманисты выступают категорически против религии. Есть те, кто охотно признает положительное влияние христианской морали на общество. Но некоторые гуманисты и другие атеисты считают, что любая формальная религия опасна для общества, и они активно противостоят любой религии, особенно христианству. В своих стремлениях распространить идеи гуманизма они проявляют упорство и следуют определенной тактике. Один из самых распространенных подходов включает 4 этапа. Первый этап – терпимость. Призыв к обществу допустить гуманистические идеи или поведение, которое отличается от принятых в обществе культурных норм и зачастую противоречит христианству. Второй этап – равноправие. Давление на власти и общество, чтобы они признали гуманистические взгляды и нормы поведения и поставили их на один уровень с теми, что уже приняты в обществе. Третий этап – подмена норм. Выставить предыдущие нормы и традиции отсталыми, глупыми и вредными. Четвертый этап – агрессивное действие. Сделать предшествующие нормы, например, христианские ценности, незаконными. На первых трех этапах христианство бывает часто серьезно ослаблено, и христиане сами следуют за остальным обществом, принимая ценности гуманизма и материализма, порой даже не осознавая этого. А гуманисты пользуются этим и успешно продвигают свои взгляды через образование, медиа и поп-культуру. Христианство само себе наносит урон. Мудрый, проницательный, смелый и верно наученный христианин никогда не примет чуждые взгляды и ценности, даже если это сделают все вокруг. Гонение на христиан начинается только на четвертой стадии. На последнем этапе в обществе, где до этого господствовали иудео-христианские ценности, принимаются новые законы, запрещающие христианам выражать свои убеждения и свободно им следовать. Бывает, что законы направлены и против последователей других религий, но в настоящее время под запрет попадают в основном христиане. В качестве примера можно привести появление законов о разжигании ненависти и вражды. Что касается преследований христиан, ключевым шагом в этом процессе является момент, когда законодательство переходит от защиты людей, касающейся только физического вреда, к защите их также от психологического и эмоционального насилия. В Англии и Уэльсе это произошло в 1986 году, когда был принят закон об общественном порядке. Раздел 5 этого закона запрещает произносить угрожающие, обидные или оскорбительные слова в пределах видимости или слышимости лица, которому они могут причинить беспокойство. Если бы закон говорил только об угрозах, проблемы бы не было. Но в нем также прописаны такие слова, как оскорбление, обида и беспокойство, что делает его потенциальным инструментом гонений на христиан. И действительно, в 2002 году один пенсионер по имени Гарри Смит был обвинен по закону об общественном порядке 1986 года за то, что пронес по улицам Борнмута плакат с призывом «Прекратить аморальность, прекратить гомосексуализм, прекратить лесбиянство». В его действиях не было никакой физической угрозы. Он просто выражал свои личные взгляды. Но некоторые люди могли счесть это оскорбительным и обидным. Похожие проблемы для христиан возникают, когда законы против подстрекательства к насилию превращаются в законы против подстрекательства к ненависти, особенно если это подстрекательство к религиозной ненависти. С 2001 года и по сей день Британская палата лордов усердно трудится в этой сфере. Уже принято множество новых законов, оттачивающих правовое регулирование в области свободы слова. В 2013 году в раздел 5 закона об общественном порядке 1986 года была внесена поправка. После протестов христиан и других групп населения из него убрали слова или оскорбительные. Но поздно. Джин уже выпущен из бутылки. Настроение в обществе изменилось. Оскорбление чувств теперь считается столь же серьезным, что и физические нападки. И даже если закон этого пока не требует, люди, и нередко даже полиция, действуют соответственно. В Великобритании христиан часто арестовывают за проповедь на улицах или за их мнение о сексуальной этике или о других религиях, а также за отстаивание традиционной библейской морали, которая еще несколько поколений назад была нормой для британского общества. Некоторые инциденты доходят до суда, и, как правило, христиан в конце концов оправдывают. Но однажды гуманисты добьются принятия выгодных для себя законов, и тогда христиан будут признавать виновными и наказывать. Гонения на христиан со стороны гуманистов проявляются даже на международном уровне. Страны, где действуют законы, основанные на традиционных христианских убеждениях, подвергаются международному экономическому давлению. Например, круизные лайнеры бойкотируют Карибские острова. А все начинается постепенно, с принятия законов, насаждающих гуманистические ценности и искажающих права и свободы христиан следовать своим убеждениям. Принуждение медработников христиан делать аборты и участвовать в эвтаназии, запрет христианам на усыновление детей, отстранение от учебы студентов, выражающих библейские взгляды по вопросам сексуальной этики или предлагающих молиться о других студентах, депрессирующих из-за учебной нагрузки. Все это и многое другое – реалии сегодняшнего дня. Таков мир, в котором мы живем.